Как это может быть? В этом нет никакой логики. Но когда я лежу здесь, в грязи, в засаде, или тяну лямку на дежурстве, на вахте, или трясусь в бронетранспортере, или подхожу к арабской машине, которая может быть начинена взрывчаткой, и достаточно легкого нажатия кнопки, чтобы я взлетел на воздух, в моей голове одна мысль. Мысль о Ливане. Когда вокруг спокойно и когда вокруг неспокойно, я живу Бафором. Чувствую те запахи до дрожи в теле. А как объяснить кому-нибудь, что Бафор наезжает на меня по полной программе, когда я оттягиваюсь с друзьями? Сидишь, попиваешь холодное пивко, полный кайф, вообще ни слова об армии, о войне. Кто-то хохочет, и я смеюсь. Кто-то травит про красотку, которую встретил, про новую любовь, про крутую вечеринку. И тут, в этот самый момент, ни с того ни с сего, приступ. Я вижу зелень, и мне становится тошно. Перед глазами поляны диких тюльпанов, мака, кусты арахиса, стиранное белье во дворах в Арнуне. Перехватывает дыхание. Меня не успокаивает природа, а тишина только давит на уши. Стоит где-то хлопнуть двери, и я подскакиваю, как ужаленный. Когда я танцую, в моем сердце танцуют погибшие бойцы. Помнишь ощущение, когда ты поднимаешь погибшего? Его обмякшее, ватное тело. Он еще теплый от крови, остановившейся в жилах. У меня это ощущение вдруг проступает в пальцах, опять же, ни с того ни с сего, в самый разгар веселья. Слышу далекие раскаты, когда нет никаких взрывов. Я уже на изготове, как будто из стебниты открыли огонь. Я слышу много всякого, много разных голосов. Нет, я в себе, не волнуйся, и я не контуженный. А в нашей стране я далеко не единственный, кому довелось в 21 год держать в руках тело товарища без головы. Можно сказать даже, что у нас это вполне обычное дело, тело без головы, и что с того? И как бы это ни было больно, пусть многие не согласятся со мной, положа руку на сердце, я должен сказать тебе, если здесь не установится мир к тому времени, я желаю моему сыну пережить то, что пережил я. Такие же испытания, такую же боль, такие же страхи. Благодаря этому я иначе смотрю на мир. Я лучше понял самого себя, понял, как отделять важное от неважного, понял, что такое семья, что такое любовь к жизни и то, насколько жизнь хрупкая. Так это у людей, которые потеряли столько товарищей. Ты вдруг суперосторожно ведешь машину, например. Странно, но со мной это так. Я там вырос и там стал человеком, со всем положительным и отрицательным, что во мне есть. И даже не могу сказать, что там я всегда так уж страдал. Бывало и наоборот. Лежа в засаде и изображая кусты вместе со Шпицером, Зитлауи, Эльдадом и остальным, я представлял себе, как они будут чувствовать себя, когда все это закончится. Вещмешки собраны, ворота закрылись, попутка в сторону дома. Жизнь без Бафора. Потом я представлял себе, как возвращаюсь сюда, когда уже будет мир. И точно на том месте, где был наш форпост, стоит гостиница, да еще какая. Гостиница на Бафоре — это же миллионы, миллиарды. О ней будут говорить во всем мире. И Лилах со мной. Мы поднимаемся по тропинке, держимся за руки. Я покажу ей все, каждый камешек, и скажу: «Смотри, детка, тут все и было». Представляю себе эту картину и боюсь, как бы не прослезиться, а она рассмеется мне прямо в лицо и спросит: «И все? Только и всего? И тут ты сломался?» Нет, ей не понять. Честно говоря, а лично я уверен, что мы вернемся сюда, и не будет здесь никакого отеля, а будет командный пункт Хизбаллы, который мы должны будем взять с боем. Что, не верится? И не будет ни одного теракта в кибуце Мизгав-Ам или в Маалот по второму разу, и катюши не будут рваться в Кирьят-Шмоне, и они не будут поджидать нас всякий раз за поворотом? Нет, мое мнение, что мы вернемся к тому, что было. И если сейчас там спокойно, то только потому, что террористы накапливают силы, пополняют запасы оружия. Терпение им не занимать, это их тактика, и нам еще придется это расхлебывать. Похитят солдата, захватят джип возле границы, обстреляют из гранатометов какое-нибудь поселение, помаленьку, и опять наберут обороты. Когда это случится, тот, кто думает, что эскадрилья боевых самолетов решит все проблемы с воздуха, поймет, как он ошибался. Поймет, что без пехоты не обойтись. И мы вернемся, прочешем местность, пройдем от дома к дому, посмотрим за каждым камнем. Потому что ту войну мы проиграли, по большому счету, без всяких сомнений. Покинули Южный Ливан, не добившись мирного договора. Ушли, не уничтожив там инфраструктуру террора. Мы чухнули, оставив там немало оружия, бросив на произвол судьбы наших союзников, бойцов Южно-Ливанской армии. А последний год, когда мы с ребятами так упирались рогом в Ливане, он был нужен кому-нибудь, что-нибудь кому-нибудь дал, помог кому-нибудь, что-нибудь изменил. Чего мы ждали, не понимаю. Чего добились? Отчего нас не вывели давно, когда мы еще не были так слабы? Почему не вывели на год раньше, когда уже приняли решение оставить Южный Ливан? Что мы вообще там делали? Да, братан, братишка ты мой, брателла, все было напрасно.